Велика разлука, и все как всегда. Я не знал, каково это потерять тебя. Я не знал, что такое чувство любви. Пережить эту боль больше нет сил. Это чувство скуки боится в глазах. Потеряв твои руки, я стал не рад. Я не стал, Галя, прости, я не стал. Счастье упустил. Прости, бай.